Блинов был уже в преклонном возрасте, ему было за 70. Ходил он в шинели с полевой кирзовой сумкой, что выдавали войну офицерам, и так ее нес, что она волочилась по земле, а он не замечал этого. Ему присвоили звание генерал-майора, а он в шутку сказал: «Да я был в этом звании еще до Первой мировой войны!» Начальник училища, генерал Стеснягин, старый служака, хорошо знал традиции офицерских собраний и в училище насаждал эти порядки, но и перегибал при этом. Им был установлен порядок, что до его прихода в летний театр все должны стоять перед своими местами. Вот и стояли фронтовики в ожидании генерала минут 15 и более, кто пришел пораньше. Раз мы пошли в кино и простояли более 10 минут, а генерал не пришел. Нашим слушателям это не понравилось, было много нареканий. Часть из нас перестала ходить в кино в клуб, а другие, купив билеты, стояли у входа и заходили после генерала, как опоздавшие. Было запрещено пускать опоздавших на летнюю площадку клуба. Тогда слушатели перестали посещать клубную киноплощадку. Наше отделение курсов располагалось на втором этаже казармы, а под нами, на первом этаже, располагалась батарея курсантов войска польского. По утрам они хором пели молитву, был у них и ксёнц. На занятия они строились у казармы и по-русски слушали объяснение темы, а команда «Шагом марш!» отдавалась по-польски. О таких поляках ходил анекдот. При формировании польского воинства ксёнц говорит солдату: «Целуй крест!» А он отвечает: «Что вы, я коммунист!» А ксёнц ему: «Я тоже коммунист, целуй быстрее!» Трудно было формировать это войско. Туда брали всех, кто имел в родословной польскую кровь. Однажды я спросил старшего лейтенанта, где он вырос и знает ли польский язык. Он ответил, что вырос под Москвой, польского языка не знает, но его бабушка по отцу была полька. Как-то к нашим полякам приехал майор, командующий артиллерией польского корпуса. Он прекрасно говорил по-русски, но носил форму польского офицера. Вечером мы спросили его: «Как вы мыслите устроить послевоенную Польшу?» Он ответил: «Создадим свободную, независимую и нейтральную Польшу». «От кого независимую и нейтральную?» Он не ответил, попрощался и ушел. В первой половине сентября я получил от жены открытку, полную печали и отчаяния. Она серьезно заболела. Потом я узнал, что она попала в инфекционную больницу, заболев тифом. Настроение было крайне тяжелое. Хотелось помочь ей и сыну. Я попросился в отпуск, и мне его дали на 10 суток. Получив паек и литер на поезд, я в тот же день выехал из Костромы, Фурманов. Клавдия была в больнице, и мне надо было подготовить семье запасы на зиму. Сыну было уже 6 лет, и этим я занялся, не зная отдыха. На выделенном жене участке земли, на общественном огороде, кто-то уже растащил все, но в 15 километрах за городом у нее было несколько соток картошки, и я копал ее целый день. Два следующих дня, с раннего утра до полной темноты, я пилил на дрова кряжи. Приближался срок отъезда, а Клавдия все еще находилась в больнице. Тогда я пошел к коменданту города и попросил его, если можно, продлить мне отпуск. Он пошел мне навстречу и продлил отпуск дней на 5. Клавдию я забрал из больницы домой досрочно, и с нашей помощью она начала поправляться. Вечером 25 сентября я был в Москве. В городе ни одного огонька, осенняя темень. Я жду трамвая на Ярославский вокзал, и вдруг небо озарилось разноцветными огнями ракет. Тишину прервали залпы орудийного салюта в честь освобождения Смоленска. С Рижского вокзала, куда прибыл поезд, я перебрался на Ярославский и зашел в столовую поесть по талонам. Сижу за столиком, а напротив подполковник-танкист с орденами на груди. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Вы не узнаете меня?» «Нет, не узнаю». «А я вас узнал. Вы в Петрозаводске были начальником ДПШ, а я учился у вас, экзамен сдавал по истории партии. И назвал свою фамилию. Как изменился человек за 4 года. Был молодой лейтенант, а теперь передо мной сидел посидевший подполковник, боевой командир. Он рассказал, что формирует танковую бригаду и скоро уедет в бой. А я рассказал о своей жизни и промолвил, что мне не повезло со службой. И наград нет, и звание небольшое. Хотя дело не в награде и звании, главное воевать. Подполковник ответил на это: «У нас, танкистов, раненых бывает очень мало, больше убитых. Ведь весь огонь на нас. Вынес его, значит, жив. Не вынесешь, гибнешь». Приехав в Кострому, я за несколько дней догнал остальных в учебе. Мое отставание было незначительное, главным образом в артиллерии. Начальник училища отпускал в отпуск многих слушателей, понимая наше положение, и большинство возвращались с опозданием. Был издан приказ по этому поводу, и моя фамилия там была. Кстати, как только я уехал, в училище произошла грязная история. У нескольких слушателей пропали часы, и в краже был увлечен капитан Константинов. Дорого обошлась капитану его любовь к спиртному и женщинам. Константинова исключили из партии. Потом офицерский суд чести вынес решение о его понижении в звании с капитана до лейтенанта. Приговор был быстро утвержден. Пришел приказ, и у виновника сняли по 2 звездочки с погон, и в тот же день отправили на фронт. В канун октябрьских празднеств объявили об освобождении столицы Украины, Киева, а 7 ноября мы слушали приказ Верховного Главнокомандующего ЕВ Сталина. В тот день Сталин впервые ввел в обращение слово «офицеры», которое скоро крепко прижилось в нашей армии и флоте. Весь командно-начальствующий состав, от младшего лейтенанта до полковника включительно, теперь охватывало наименование «офицеры». С отоплением нашей казармы, с наступлением больших холодов, а зима в тот год установилась сразу и была холодной, появились трудности, не хватало топлива. Нашему курсу командование училища предложило сходить к лесу 2 км и принести для отопления ставшие ненужными перекрытия и опор летних сооружений, в которых когда-то размещался личный состав новых формирований для армии. Акитировать нас не требовалось. Мы построились и пошли, а на обратном пути вытянулись в длинную цепочку, неся на плечах 3-4-метровые жерди. Наша помощь сказалась на деле, топить стали лучше. Еженедельно и в любую погоду у нас производились полевые занятия, большинство по тактике. В морозные зимние дни, навернув на ноги по газете, мы шагали с утра по заснеженным полям, выбирая места для наблюдательных пунктов или огневых позиций. Были полевые занятия и по топографии, а ледадой делали съемку местности по замкнутому направлению. Учились определять расстояние на глаз, выбирая ориентиры. В начале выхода в поле ноги коченели от мороза, но на ходьбе мы согревались, никто не болел. Охота в период войны была запрещена, ружья сдавались в милицию, и зверье это чувствовало. Зайцы появлялись в черте города, а во время выхода в поле мы как-то встретили на дороге огненно-красную лису. Она хорошо выделялась на снегу и подпускала нас близко, а потом отбежит вперед и сядет, как бы дразня нас. Среди нас был заядлый охотник Алексеев, и как же он вздыхал, глядя на лису. Раз мы шли утром в баню, и нам навстречу бежал заяц, так он не утерпел и бросил в него свертком своего белья, выбежав из строя. Все припасенное для бани, нижнее белье, мочалка, полетели по снегу, а заяц-русак метнулся в сторону. Мы всех охочим, а Алексеев собирает свои банные припасы. В январе наши слушатели из наиболее подготовленных окончили учебу и уехали на фронт, остальные продолжили обучение. В начале февраля я получил от Клавдии тревожное письмо. Ее, как текстильщицу, направляли на работу в Среднюю Азию. Я писал в политотдел, просил, чтобы не посылали мою жену. Потом от имени начальника училища послал служебную телеграмму с просьбой оставить жену в Вольске. Но ничего не помогло. Клавдия написала, что ей уже установили срок отъезда. Тогда я снова попросил у командования училища отпуск, и мне дали его на 10 дней. Вечером того же дня я выехал из Костромы. План у меня был довольно напряженный. В Фурманове получил согласие отца Клавдии на переезд к нему. Потом выправить разрешение на въезд в город. С ним в Иванове получить разрешение на въезд в область. И потом в Вольске получить разрешение на выезд и приобретение билета. В Фурманов я приехал вечером, и тесть быстро согласился на переезд дочери с сыном к нему. Рано утром я был в горсовете, и у ответственного секретаря по оформлению выездов быстро получил требуемый документ. Вечером я выехал уже в Иваново, где остановился у семьи брата на окраине города, и утром к 9 часам пришел в приемную председателя облисполкома. Ровно в 9 председатель начал прием посетителей. Я попал первым, доложил свою просьбу. Он ответил: «Все ясно», и сказал секретарше: «Дайте товарищу майору лист бумаги и ручку, пусть напишет заявление, и выпишите пропуск на имя его жены с сыном». Я написал заявление и отдал вместе с другими документами секретарше. Она вошла в кабинет председателя и скоро позвала меня. Председатель облисполкома вел разговор с летчиком, но прервал беседу, вручил мне пропуск, а потом наложил резолюцию на моем заявлении. Все это заняло не более 10 минут. Я поблагодарил этого внимательного человека, пожелавшего мне успеха в деле, и вышел из кабинета. Я никак не ожидал, что так быстро получу пропуск. Такой четкой и без волокиты работы в годы войны я уже не встречал. Никакого сравнения с тем, что мне устроили после войны в Одессе ответственные за въезд в город люди. У меня до отъезда в Москву был целый день. Раньше поезда не было, и я решил посмотреть кинофильм «Фронт» по Корнейчуку. Картина взволновала меня своей правдивостью, смелой критикой недостатков в ведении войны. Только страна и правительство, уверенные в своих силах, могли пойти на такую критику в столь тяжелый период. Вечером я получил билет и выехал в Москву, а после был уже в Вольске. Здесь мне предстояло много хлопот: получить право на выезд, оформить билет, сдать багаж, рассчитаться с квартирой. Шли уже 4-е сутки моего отпуска. Днем в управлении отдела НКВД я получил визу на билет для семьи, а в училище — литер на багаж и на билет. Мы с Клавдией спешно упаковали багаж. За войну она кое-что продала, включая мой патефон и пластинки, и вечером выехали из Вольска навсегда. Я довез семью до Фурманова и утром следующего дня уехал в Кострому. Опять пришлось догонять в учебе, но я с этим успешно справился. Учеба теперь пошла еще лучше. На сердце было спокойнее, хотя на новом месте моей семье пришлось нелегко. Вскоре я опять стал одним из самых успевающих.